Глава 12. Она должна забрать у него портрет. Теперь Эми уже не могла понять, как могла совершить такую глупость, что согласилась позировать ему обнаженной. Она прижала руки к своим пылающим щекам. Если предположить, что Нейтан был в таком отчаянном положении, что не побоялся сделать ей предложение, то он может без зазрения совести продать портрет. Стоит лишь ей уехать, оставив картину в Париже. Или намеренно выставить портрет там, где ему вздумается, если в отместку за отказ ему захочется унизить ее. У Херкарта была репутация человека, который не особенно церемонится с бывшими любовницами. А она отвергла его в самых оскорбительных выражениях. Обвинила в ненадежности, в том, что он женился на Лукасте ради денег, что он вероломный, ничтожный, еще бог знает в чем. О да, она сказала, что ненавидит его. А потом, когда наружу выплеснулась вся накопившаяся за 10 лет злость, она просто набросилась на него с кулаками. И дело не в том, что Херкарт не заслуживал тех слов, которые она бросила ему. Но было бы неумно снова сделать его своим врагом. Достаточно вспомнить, до чего он дошел в прошлый раз, когда только думал, что она предала его. Херкарт хладнокровно и намеренно нанес ей самый болезненный удар. Он стал демонстративно ухаживать за другой женщиной, богатой, знатной, на глазах у Эми. Он даже женился на ней, чтобы быть вдвойне уверенным в том, что причинит Эми самую сильную боль. Но и этого мало. Он копил в себе злость 10 лет и затеял этот флирт, желая отомстить ей. Да, Нейтан Херкарт был не из тех, кому можно безнаказанно перейти дорогу. Он найдет способ поквитаться с ней. Эми сжала губы. У нее хватит сил пойти к нему в последний раз, прежде чем она уедет из Парижа. Она предложит ему все, что он захочет, главное — заполучить портрет. Любую сумму, пусть даже самую несусветную. Она заплатит сколько угодно. Но что, если Нейтан потребует чего-нибудь другого, кроме денег? Что ж, он только потеряет время, пытаясь шантажировать ее. Замуж за него она не пойдет и не позволит ему снова прикоснуться к ней. Все, что угодно, только не это. Эми уже поднялась с кресла, чтобы пойти к Херкарту и высказать ему все это, когда в комнату робко постучала Финелла. «Я знаю, что ты просила не беспокоить тебя сегодня утром, но думаю, тебе лучше знать, что пришел мистер Херкарт». Эми снова рухнула в кресло. «Я попыталась отправить его назад», — извиняющимся голосом продолжала Финелла, «но он так настаивал». «Еще бы нет. Он уже догадался, какой сильный козырь у него на руках, и наверняка явился, чтобы начать торговаться, пока она не уехала». Эметист вцепилась руками в подлокотники кресла. «Пусть войдет». «Ты уверена?» «Совершенно. Его визит избавит меня от лишних хлопот. По правде сказать, я все равно собиралась пойти к нему». У нас с ним есть кое-какие дела, которые надо закончить, прежде чем я уеду из Франции. Личные дела, — добавила она и бросила на Финеллу строгий взгляд, поймав который та засеменила прочь, совсем как мышка, с которой пренебрежительно сравнивал ее Нейтан. Как только дверь за ее компаньонкой закрылась, Эми глубоко вздохнула. Она вдруг пожалела, что этим утром, когда Финелла заставила ее подняться с постели, не уделила хотя бы немного внимания своему внешнему виду. Она даже не взглянула на себя в зеркало. А учитывая, что ночью Эми почти не спала и провела в слезах весь вчерашний день, она, должно быть, выглядела как пугало. Кажется, она даже не причесалась. Эми поднесла дрожащую руку к голове и, коснувшись копны спутанных кудрей, убедилась, что ее подозрение справедливо. Ее рука упала на колени, и сжалась в бессильный кулак. Надо было сказать Финелле, чтобы она попросила Нейтана подождать, пока она приведет себя в порядок. но было слишком поздно. Ей не хватило времени даже дотянуться до расчески. За дверью раздался звук шагов, она распахнулась, и в комнату боком протиснулся Нейтан, тащивший в руках большой прямоугольный предмет, завернутый в коричневую бумагу. По размеру предмет в точности совпадал с портретом. Эми опустила взгляд. «Это то, что я думаю?» Нейтан прислонил предмет к стене рядом с дверью и только потом взглянул в ее сторону. Он смотрел напряженно, но дерзко, и, не переставая, вертел в руках свою шляпу. «Спасибо, что согласилась увидеться со мной», — начал он. «Не стоит благодарности». Эми пренебрежительно махнула рукой, быстро подойдя к предмету, напоминавшему портрет. «Я подумал, тебе захочется, чтобы он был у тебя. Поэтому решил попытать счастье и использовать его как входной билет, чтобы тебя увидеть». Бросив на Нейтана недоверчивый взгляд, Эми потянула за веревки, чтобы точно выяснить, что он принес. Кто знает, какую игру он пытался с ней вести. Сломав ноготь, Эми чертыхнулась про себя. Куда, черт возьми, подевались ножницы? «Возьми». Нейтан протянул ей складной нож. Она взяла нож и, пробурчав в ответ что-то нечленораздельное, разрезала веревки. Это был портрет. Ее портрет. На котором она была изображена полуобнаженной и смотрела на художника глазами полными любви. Эми вздрогнула и поежилась. А потом вернула бумагу на место и, оттащив картину в другой конец комнаты, аккуратно спрятала ее за диван. «Ты можешь убрать его с глаз долой», — заключил Нейтан. «Но тебе не спрятаться от того, что произошло между нами за этот месяц. Ты обвиняешь меня в том, что я хочу это сделать?» «Нет. Если считать, что это всего лишь пошлая интрижка, то нет. Но это нечто гораздо более значительное. Я просил тебя выйти за меня замуж, Эми. И я сказала нет. Ты сказала это в порыве гнева, когда узнала, каким идиотом я был 10 лет назад. Уголки его губ изогнулись в грустной улыбке. Я надеялся, что с тех пор ты успела постыть. «О, да. Сегодня я совершенно спокойно», — с вызовом заверила его Эми. «Вот и к тебе я чувствую полнейшее безразличие». «Ты так считаешь?» Нейтан отбросил в сторону шляпу и, стремительно пройдя по комнате, обнял Эми и стал целовать. И, несмотря на то, что она все еще злилась на него, особенно после того, как он имел наглость улыбнуться, Эми почувствовала, что тает. Ее руки сами собой обвились вокруг его шеи, губы раскрылись и ответили на его поцелуй. «Ты хочешь меня, Эми?» — прошептал Нейтан, прервав поцелуй. «Пусть я ничтожество. Ты все равно хочешь меня. Не делай ведь, что это не так. Не обманывай себя. Твое поведение выдает тебя». «Кто ты такой, чтобы рассуждать о моем поведении?» Оскорбленная гордость заставила Эми вырваться из его объятий. Ей удалось сделать 2 шага в сторону и, обогнув кресло, встать так, что оно оказалось между ними. «Я человек, который любит тебя», — ответил Нейтан. «Ради Бога, не начинай. Ты никогда меня не любил. Это исключено. Ты говоришь так из-за того, как я повел себя с тобой. Или потому, что считаешь себя недостойной любви». «Что?» — Эми вздрогнула. «Я не понимаю, что ты хочешь сказать». Нейтан прищурился. «А я думаю, понимаешь. Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать. Я распознал эту черту в тебе, Эми, потому что она присуща и мне тоже. Так же, как я, ты всегда старалась противостоять родителям, которые ждали от тебя больше, чем ты могла дать, которые хотели видеть тебя такой, какой ты никогда бы не стала. И меня ничуть не удивило, что после нашего разрыва окружающие судили о тебе по меркам, которые ничего для тебя не значили». Эметист резко вдохнула и прижала руку к груди. Казалось, Нейтан проник к ней в самую душу, и теперь видел все ее тайны. У нее не осталось выбора, только драться. И она воспользовалась самым жестоким оружием, которое было в ее арсенале. «Ты сам сказал, Нейтан, — с презрительной усмешкой начала она, — что ты ничтожество. Ты заставил меня влюбиться, а потом решил, что я недостаточно хороша для тебя. А теперь ты говоришь о женитьбе, в то время как все видели, каким ужасным мужем ты был. Я же говорил тебе, это произошло не потому, что ты была недостаточно хороша. Теперь ты знаешь, почему я с тобой порвал». Нейтан подошел к креслу так близко, что его колени коснулись подушек. Эми ухватилась за спинку кресла, но этот барьер уже не мог защитить ее. «А насчет того, что я был ужасным мужем? Я расскажу тебе о своем первом браке. Хочешь? О том, как я решился на него, потому что мне стало все равно, что со мной будет. Потому что на месте моей мечты стать твоим мужем вдруг образовалась огромная зияющая пустота, и мой отец, обвинявший меня в неспособности сделать верный выбор, заявил, что будет лучше, если он сам распорядится моей жизнью. И я поверил ему. Я думал, что совершил ужасную ошибку, влюбившись в тебя, и я поставил перед собой две задачи — реализовать планы отца, чтобы он мог мной гордиться, и страстное желание ранить тебя так же сильно, как ты ранила меня. Женитьба на Лукасте позволяла добиться и того, и другого. Она казалась идеальным средством доказать тебе, что ты мне безразлична, что я скорее женюсь на девушке с хорошей родословной и большим состоянием, чем на красавице. Отец выбрал для меня Лукасту, потому что она была умна и амбициозна, и, конечно же, имела большие связи. Таких же жен он выбирал и для моих братьев. Женщин, которые могли помочь им подняться вверх, какую бы карьеру они ни выбрали. Когда Фредди решил стать священником, он женил его на дочери архиепископа. А Берти, выбравшего военную службу, на внучке генерала и по совместительству графа. Разница была только в том, что он определил мне место в политике, тогда как я не испытывал к ней никакой склонности. Однако отца это не волновало. В отличие от других поприщ, чтобы стать успешным политиком, человеку не требуется никаких особых талантов, нужны лишь хорошие связи. Печальная ирония состояла в том, что вначале я с готовностью воспринял планы отца, приняв их за проявление веры в меня. Но все обстояло совсем наоборот. Отец верил в Лукасту. Он думал, что она обеспечит мне успех, каким бы бездарным я ни был. Лукаста была воплощением всех возможных амбиций. Ей хотелось, чтобы я всеми правдами и неправдами поднялся на вершину власти, тогда как я... Эми вдруг вспомнились недавно сказанные им слова. «Ты хотел что-то изменить». Но это насмешливо фыркнул. Лукаста хотела, чтобы я голосовал так, как мне скажут. Когда выяснилось, что я не просто неповоротливый утлый челн, плывущий по течению, которым она сможет управлять, как захочет, в чем убеждал ее мой отец, она пришла в ярость. Мои глаза открылись уже после свадьбы. И я перестал тупо соглашаться с тем, что мне велели. Я начал высказывать собственное мнение. Один или два раза я даже имел наглость проголосовать согласно велению моей совести. Молодому щенку вроде меня, без опыта и без мозгов, не полагалось рассуждать. Мне постоянно твердили, что не нужно ничего выдумывать, что есть более взрослые и мудрые головы, которых мне надо слушаться. Но это производило обратный эффект. Я позволил себе несколько серьезных проявлений неповиновения, отчего стал выглядеть еще глупее, чем раньше. Как только Лукаста увидела, какую ей подложили свинью, она тут же начала наказывать меня. Нейтан горько рассмеялся, и этот смех затронул какие-то струны, скрытые в самой глубине души Аметист. Она нервно сглотнула, пытаясь заглушить их. Лукаста начала играть против меня в открытую, распространяя слух о том, как я разочаровал ее в постели. В определенном смысле у нее были основания для жалоб. Я никогда не испытывал к ней особых чувств, да и те улетучились с поразительной скоростью после того, как я узнал ее ближе. Тем не менее, в то время я еще имел глупость придерживаться того старомодного правила, что отношения между мужем и женой — это дело интимное, чего нельзя было сказать о ней. Ей нравилось жить на глазах у публики. И когда я отказался играть по ее правилам, Лукаста дала мне понять, что теперь мой удел катится вниз, и сделала свидетелями своей мести весь свет. Щеки Аметист вспыхнули тусклым румянцем стыда, когда она вспомнила некоторые подробности того, что читала она это не в то время. Намеки на то, что он не вполне мужчина. А когда ему случилось проголосовать вразрез с решением своей партии, отдав предпочтение мнению большинства народа, появились карикатуры, изображавшие его увядшим цветком, качающимся туда-сюда от любого дуновения. Даже то, что я не пытался нарушить свои брачные клятвы, вызвало еще больше ее презрения. Для меня стало делом чести доказать всему свету, что я не намерен приносить свою личность в жертву ее амбициям. Однако и это она сумела превратить в нечто постыдное. По лицу Нейтана мелькнула горькая усмешка. Когда я в конце концов предложил, что будет лучше для нас обоих, если я уйду с ее дороги и удалюсь в деревню, Лукаста напомнила мне, что ее семья вложила в меня кучу денег, и я обязан по меньшей мере поддерживать видимость брака. Даже если из меня не получится муж, которым она могла бы гордиться, я не имею права лишать ее той жизни, которая ей нравится. Играть роль хозяйки салона, где собираются известные политики, всегда быть в центре событий. Конечно, она была права. Я остался в Лондоне и терпел. Мой бог, какое облегчение я испытал, когда она умерла. Это звучит бессердечно, верно? Но ты даже понятия не имеешь, что значит изо дня в день жить под прессом такого презрения. Хотя Эми, пожалуй, знала. Она испытывала нечто подобное со стороны своих родных, пока тетя не вмешалась и не спасла ее. Правда, ей не пришлось терпеть это долгие годы. Только несколько месяцев. Я, не теряя времени, открыто завел роман с одной широко известной вдовушкой. С некоторым вызовом продолжил Нейтан. О ее ненасытности ходило множество слухов. И она не постеснялась немедленно раструбить всем, кто проявлял к этому хоть малейший интерес, что я отнюдь не разочаровал ее в постели. А после нее я словно сорвался с цепи. Я брал все, что попадалось под руку, снова и снова доказывая, что Лукаста лгала. Мои мужские достоинства больше ни у кого не вызывали сомнений. «О!» — еле слышно прошептала Эми. Она прекрасно понимала, почему Нейтан снова и снова доказывал свою мужественность самым вопиющим способом. В своем любовном таланте он находил повод для гордости. Вот и в тот первый день Нейтан не выпустил ее из своей постели, пока не продемонстрировал свою способность довести ее до вершины наслаждения. «Ты прав. Истории о твоих любовных достижениях заполняли все газеты». Его лицо помрачнело. «Да. Я сделал все, чтобы они стали достоянием публики, несмотря на все попытки отца замять дело. Это был способ вырваться». «Вырваться». Эми постаралась вложить в это слово весь скепсис, на который была способна. Ей не хотелось верить, что всего за несколько минут Нейтан практически свел на нет все, в чем она была убеждена 10 лет. И она не могла позволить ему убедить себя в том, что есть хоть какое-то оправдание тому отвратительному скандалу, в котором он оказался замешан в последний сезон своего пребывания в Лондоне. Подняв голову, Эми взглянула на него снизу вверх. «Как я слышала, тебя просто вышвырнули вон». «Именно так. Если бы я этого не сделал, отец нашел бы мне другую девицу из влиятельной семьи, и все началось бы сначала». «Проклятье». Эми так и знала, что он придумает какое-нибудь оправдание даже тому, что поставило крест на его политической карьере. «Значит, все эти романы, которые ты завел с...» «Я завел 2 романа с самыми знатными женщинами, которых мне удалось соблазнить», — согласился он с жестокой улыбкой. «И сделал это одновременно. так, чтобы, если бы их мужья и решили не придавать этому значения, оскорбленные жены не смогли бы этого простить. Если и существует что-то, чего не терпят женщины подобного типа, так это неверность любовника. Неужели? Эми думала, что Нейтан, по крайней мере, скажет ей, что слухи о последнем скандале были сильно преувеличены. Вместо этого он лишь подтвердил их. Эметист содрогнулась. От мысли, что он мог так хладнокровно соблазнить одновременно двух замужних женщин, ей стало не по себе. Лицо Нейтана сделалось замкнутым. «У тебя не возникло ни одного вопроса, верно? Ты прочитала об этом в газетах, а значит, уверена, что все это правда». Эми взглянула на него, и у Нейтана вырвался горький смех. «Но ты только что сказала, что... И ты уже готова предать анафеме мое поведение, не зная ничего о том, что за ним стояло. Или наоборот, решила, что это козни каких-то писак, чьей единственной целью было очернить мое доброе имя». Эми отошла от кресла, служившего ей укрытием, и опустилась на ближайший диван, до которого смогла дойти, не проходя мимо Нейтана. «Я могу извинить то, что ты не видишь истинных мотивов, определявших мое поведение», — продолжал он, «потому что ты ничего не знаешь о моих мучениях, об ощущении полного провала, с которым я жил. Но хватит ли у тебя честности, чтобы подумать о том, почему я не смог поверить тебе? Вспомни, что я знал о тебе, когда мы встретились. Только то, что ты из очень строгой семьи. Но ты не сказала ни одного слова протеста, когда я впервые тебя поцеловал. Ты хотела, чтобы я целовал тебя. Казалось, тебя даже не беспокоило, если нас застанут. Но это потому... Потому что ты любила меня. Теперь я это знаю. Да и тогда должен был бы знать. Но то, что сказал мне Филдинг, придало тогда твоему поведению совсем иной смысл. Оно было слишком доверчивым, чтобы я мог не задуматься. Так что прежде, чем обвинять меня в неспособности каким-то образом узнать, что ты была совершенно не повинна в том, в чем тебя обвиняли, позволь спросить тебя, когда ситуация повернулась с точностью да наоборот, ты верила в меня? Нет, Эми не верила. Она была зла на него за то, что он ее бросил, и с готовностью верила самому плохому. И эта годами копившаяся ненависть придавала ей сил, чтобы жить дальше. Эми пристально следила за газетными публикациями и без малейших доказательств верила самому худшему. Тогда как она могла проклинать его за то, что Нейтан поверил тому, что из лучших побуждений рассказал ему самый преданный, искренний и добрый друг? Эми была так польщена, когда красивый, хорошо воспитанный младший сын из знатной фамилии обратил на нее внимание, что тут же забыла все свои строгие правила. Она обнадеживала его, как только могла. Когда он впервые торопливо поцеловал ее в щеку, она не стала возражать. Эми лишь покраснела и захихикала, а потом позволила ему делать это снова и снова. И они быстро перешли к поцелуям в губы. Эметист прикусила губу. «Ты только посмотри на нас», — продолжал Нейтан. «Ни один из нас не смог поверить в любовь другого. Я не смог поверить, что ты любила меня 10 лет назад. Теперь ты не можешь поверить, что я люблю тебя. А может, ты просто ищешь предлог, чтобы избавиться от меня? Я не из тех, кого стоит ловить, верно? Ты ясно дала мне понять, что я гожусь для небольшой интрижки, но не для совместной жизни». Нейтан подошел к окну и какое-то время стоял, повернувшись к Эми спиной, в полной тишине. Когда Эми украдкой бросила на него взгляд, то увидела его сутулившееся, словно знак поражения плечи. Ей захотелось крикнуть, что она поторопилась, что если бы он дал ей время подумать, она могла бы... Могла бы что? Поверить ему? Отдать все свое будущее в его руки? Когда, по его собственному признанию, он был способен на самые низкие поступки? «Я, пожалуй, пойду», — сказал Нейтан, и, повернувшись, направился к двери. «Прости, что докучал тебе своими разговорами. Надеюсь, что твое возвращение в Англию пройдет благополучно, и о пребывании в Париже у тебя останутся приятные воспоминания». С этими словами он вышел из комнаты, оставив свою шляпу на полу там, куда он ее бросил. Эмити с широко раскрытыми глазами смотрела на дверь, из которой он только что вышел. Нейтан отступился. Он понял, что Эми больше никогда не сможет полностью довериться ему, и отступился, и ушел. Вот так просто. Она вскочила на ноги и подбежала к окну, чтобы бросить последний взгляд. Последний раз увидеть, как он уходит, пока его след не затерялся в шумной толпе. Эми прижала ладонь к окну, как будто могла прикоснуться к Нейтану сквозь стекло, понимая, что это невозможно. Она винила его в том, что он разрушил их любовь тогда, но теперь он был прав, это она разрушила все. Она оказалась не готова поверить ему, простить его. Хуже. Она даже не попыталась. Эми могла оправдать свой отказ, когда он предложил ей выйти за него замуж в первый раз. В ту ночь Нейтан узнал, что она до сих пор девственница, и сделал это предложение под влиянием нахлынувшего чувства вины. Но потом, что если он ничего не знал о ее богатстве? Если он действительно пытался уговорить ее стать его женой, потому что любил ее? Эми покачала головой и, заставив себя оторваться от окна, вернулась к креслу. И тут ее взгляд упал на портрет. Нейтан сказал, что принес его только для того, чтобы иметь возможность еще раз поговорить с ней. Правда ли это? Ясно одно. Нейтан не собирался воспользоваться им против нее, как ожидала Эми. Холодные щупальца страха сдавили ей сердце. Неужели это правда? Неужели он действительно считал, что любит ее? Эмитис сделала глубокий вдох, мысленно пытаясь отогнать эту мысль. Это не могла быть любовь. Может быть, Нейтану казалось, что, женившись на ней, он сможет позабыть о своей несостоявшейся политической карьере и вести идиллическую жизнь в деревне. Но Эми больше не была той простой деревенской девушкой. Она превратилась в деловую женщину, владелицу нескольких предприятий. Она никогда не вернется в деревню, чтобы жить той жизнью, которую он себе навоображал. Это просто невозможно. Да и Нейтан уже не тот мечтательный мальчик, говоривший о красотах природы и о том, как хорошо было бы поехать в Италию, чтобы увидеть произведения искусства, щедро разбросанные по разным городам. Он превратился в прожигателя жизни, Лавеласа, который мог завести романы с двумя женщинами одновременно, чтобы намеренно принести им максимум разрушения и боли. Нейтан стал не тем человеком, которого она могла бы полюбить. Если она вообще могла кого-нибудь полюбить. Тогда зачем она сидит тут и спорит об этом сама с собой? Нейтан ушел. Он понял, что между ними все кончено, что все погибло еще 10 лет тому назад, и им никогда не быть вместе. Вот и все.